Еще одним способом, благотворно сказывавшимся на сохранности груза, было бы повышение скорости его доставки. Нужны были скоростные суда с узким корпусом, глубоким килем и очень мощным парусным вооружением. Какие транспорты могли бы легко уходить от пиратов, вражеских каперов, прорывать морские блокады и очень быстро перевозить различные товары? Не так давно, во время американской войны за независимость, янки разработали конструкцию так называемой «Балтиморской шхуны», позволявшей мятежным колониям, несмотря на действия британских каперов, поддерживать торговые сношения с Европой. Примерно такие же корабли нужны были и нам. Бороздить бескрайние просторы Индийского и Тихого океанов, привозя в Петербург и Херсон товары из Юго-Восточной Азии. Тут перед нами возникла дилемма. Стоит ли пригласить кораблестроителей из Бостона, знакомых с такой конструкцией судна, или же разрабатывать ее самостоятельно? Чернышов и Голенищев-Кутузов, бывшие соответственно моим первым и вторым заместителями, предлагали первое, указывая на отсутствие опыта наших корабелов в постройке быстроходных океанских судов. Но я настоял на другом. Пока мы дождемся корабельных мастеров из Бостона, пройдет более года. Удастся ли нам пригласить действительно хороших специалистов, неизвестно. Самое главное, пока мы будем принимать у себя конструкцию существующей шхуны, в Англии или Америке уже придумают что-то лучшее. Нет, нам надо разрабатывать своими силами собственную конструкцию. Сделав корпус из хорошей лиственницы, с обводами, сделанными не наугад, как всегда, а полученными в результате экспериментов в бассейне, применив железные стяжки, укрепив мачты стальными тросами, везде пустив первоклассные материалы, мы должны получить шхуны много лучше балтиморских. Надо сказать, что план был дерзновенный и на первый взгляд сильно отдавал маниловщиной. Русское кораблестроение не отличалось тогда качеством. Рядом использовался сырой или плохо просушенный лес. Вместо дуба или лиственницы широко применялась сосна. Крепление досок корпуса на деревянные гвозди тоже было ненадежно. Даже сильный удар волны был способен выломать такую доску, что приводило иной раз к самым печальным последствиям. Низким качеством отличались и отечественных паруса и оснастка. Скажем, новгородская парусина была настолько тонкой, что от свежего ветра попросту рвалась на куски. Якоря русской выработки часто были столь ненадежны и легковесны, что в шторм корабли просто срывало со стоянки. Все это ограничивало применение наших кораблей замкнутыми акваториями. И, разумеется, никто из иностранцев не стал бы покупать такие корабли, что я планировал наладить еще 2 года назад, продавая вместо корабельных материалов сами корабли. Что же касается партии чая, доставленной Калмогором, то я, вспомнив про чай марки Эрл Грей, решил просто ароматизировать его бергамотовым маслом. Письмо великого князя Александра Павловича негоцианту Шелихову. Григорий Иванович, сердечно рад был получить письмо ваше, узнать, что вы живы и благополучны. Теперь нами готовится 8 торговых судов специально для плавания в Южные моря, так что, чаю, переписка у нас пойдет бойчее. О добыче морского бобра, сиречь, калана, сообщаю, что с таким промыслом бобер этот в скорости совершенно вымрет. Потому намерен я войти к императрице с ходатайством об объявлении Аляски, а также островов Сахалина, Курильских, Алеутских, Прибылова, СВ, Лаврентия, Кадьяк и прочих известных нам, территории российской державы. Притом будет устроено патрулирование богатых вод и добыча морского зверя по привилегии, с указанием добываемых голов. Вам же предлагаю искать иные средства к добыче прибыли. Чернобурую лису и песца можно растить в клетках, кормить сушеной рыбой, кои в местных реках изобильно. Ищите места, богатые золотом, медью и нефтью, все это даст добрый доход. Для морской торговли с Китаем надо назначить в кантоне нашего агента, дабы заранее, по примеру англичан, закупать чай и сбывать наши товары. Дело это прибыльное и долговечное, потому требует доброй заботы и внимания. Для повышения ваших возможностей сообщаю, что с первым же нашим судном направлю вам отряд корабельных мастеров для устройства верфи в Петропавловске и на острове Кадьяк, Аэльекса НДР, дано в Петергофе, 12 августа 1791 года. И все же главным вопросом оставалась прочность и долговечность судов. Сейчас на Соломбальской верфи строится первые 8 быстроходных океанских клиперов. Но будет ли доброкачественной постройка? Конечно, можно поставить проверяющих. Но кто проверит их самих? Опять же японец этот, вдруг мы его не довезем? А ведь от этого зависит возможность установить дипломатические отношения с немаленькой дальневосточной державой. Долго я думал на сей счет, и в итоге решил применить репрессивные меры. Мастерам, строившим эти корабли, было объявлено: некоторые из вас, выбранные по жребию, поплывут на этих кораблях в Петропавловск и на Аляску, устраивать там верфи. Очень советую построить корабли так, чтобы они благополучно доплыли до означенных мест. Ну что поделать, не мы такие, жизнь такая. Глава 7. В связи с наступающей осенью генерал Ланшев Суворов вернулся из Финляндии и поселился в доме камергера Дмитрия Хвостова, своего племянника. Я решил навестить его прямо в доме камергера. Александр Васильевич последнее время не любил часто появляться при дворе. Верхом дойдя под моросящим дождем до приличного двухэтажного особняка на Крюковом канале, я просил старика-привратника доложить обо мне, и был сразу же принят. Меня проводили в приемную. Александр Васильевич вскоре спустился, одетый по полной форме в мундир, что, вообще говоря, на суворовском языке означало нешуточное уважение к собеседнику. «Рад видеть вас, Александр Васильевич. Что поделываете вы сейчас в Финляндии? Много дел в этом краю, много забот. Прежде всего, исполняю приказание государыни императрицы о поправлении всех тамошних укреплений, ведь у нас, как началась война со шведами, тут же ясно стало, что крепости наши тамошние ничего не стоят. А вы, что же, разбираетесь в фортификации? Помилуй бог, ведь я образованием военный инженер, как же мне не знать ее? Ну, набросал я план постройки и ремонта укреплений, как в русской Финляндии, так и в королевстве. Государыня сию бумагу в основных ее чертах утвердила, да и поручила мне исполнение. Ныне трудами вверенных мне солдат усилены укрепления Фридрихсгама, Вильманстранда и Давидштадта. Исправлены и усилен Нишлат. Сооружены новые форты Ликкала, Утти и Озерный. Оборонительные средства Савалакской дороги усилены проведением каналов. При Рачинсальме, на нескольких островах, возведены довольно сильные укрепления, а на сухом пути заложена крепость Кюминигард. Рачинсальм теперь сделался главным укрепленным пунктом южной части финляндской границы, там устраиваем сейчас новый порт. И что, много еще работы? Преизрядно. Кроме Рачинсальмского порта, надо устраивать еще укрепление на мысе Гангут, укрепить там Мильфорсиаба. Слышал, императрица вашей службой в Финляндии весьма довольна. Признаться, ваше высочество, я и сам доволен. Как погляжу на возведенные укрепления, так сердце радуется. Массивнее, прочнее и красивее строение в тяжело обрести. Особливо радует Нишлат. Знатная крепость, помилуй бог, как хороша. Рвы глубоки, валы высоки, лягушки не перепрыгнуть, с одним взводом штурмом не взять. Много, конечно, приносит это дело хлопот. Работы надо обойти, материал доставить. Я уже 10 кирпичных заводов устроил, разыскиваем известковый камень и сами жжем из него известь. И то не хватает, приходится выписывать извести кирпич дополнительно из Петербурга и Ямбурга. В сию зиму надо будет построить для их доставки особые суда. Александр Васильевич, помилуйте. Перед вами генерал-адмирал российского флота. Найдем мы суда для ваших надобностей. Вот это славно. Слышал я про ваш кунштюк с уральскими баржами. Нечто подобное и здесь бы пригодилось. А я ведь несколько сродни вам. У меня теперь свой флот есть. Оказалось, у Суворова, кроме постройки и исправления крепостей, были еще на руках флотилия и войска. Большая часть грибной флотилии находилась в Шхерах, меньшая на озере Сейма. Флотилия была немалая, в ней числилось до 125 судов разных названий и величины с 850 орудиями, и на Суворове лежали обязанности по укомплектованию и обучению людей. Кое-какие практические сведения по военной морской специальности он приобрел раньше, в Очаковском лимане, где ему тоже подчинена была флотилия, и продолжал в Финляндии присматриваться к делу. В первую свою сюда поездку он брал частные уроки, о чем и писал тогда же Турчанинову. Позже, по некоторым известиям, он в шутку просил испытать себя в морских познаниях и выдержал экзамен довольно удовлетворительно. Если начальствование флотилии не было номинальным и требовало от Суворова трудов, то тем паче, командование войсками. Ах, Александр Павлович, все укрепления, каналы, флотилия не причиняют и десятой доли неприятностей, что насылают мне други мои за состояние армии. Большие неудовольствия начались супротив меня в Петербурге. Ныне высокие чины в военной коллегии ведут себя развязно и дерзко. Все осмеивают и осуждают взгляды мои на субординацию и дисциплину. Верно, эти господа понимают дисциплину в кичливости, а субординацию в трепете подчиненных. Да, Александр Васильевич, военная коллегия теперь не наша. Не смог я получить пост ее президента. Отменно жаль. Думаю, мы с вами, Александр Павлович, великие бы сделали дела. Но есть еще один путь. Попробуйте при оказии получить от государыни пост генерал-инспектора инфантерии и генерал-фельдцейхмейстера. Должности сии дают право руководить обмундированием и обучением войск. Очень больное это дело. Я сразу же понял, о чем он говорит мне. Месяца через два или через три стали ходить слухи, будто войска в Финляндии ноги и босы, солдаты, работающие на укреплениях и каналах, не имеют рабочего платья, будто все люди вообще не получают срочной по закону одежды, денежного довольствия и тому подобное. Эти вести оскорбили и раздражили Суворова. Он направлял в коллегию письмо, опровергающее взводимые на него вины, с подробностями объяснял, что снабжение войск одеждою не принадлежит к его, Суворова, обязанностям и власти. Все работы в крепостях и на каналах производятся нарядом людей от земли и от войск, на точном основании высочайшего повеления. Солдатам платят по 5 коп за сутки. Эта норма одобрена государыней. Притом, хотя таким образом солдаты заняты на работах, но уделяем время и воинской экзерциции. Ныне распущены они на зимние квартиры, но не в виде мужиков рабочих, но солдат, готовых весною встать под ружье. Притом указал я начальникам, что труды здоровее покоя, дабы и зимой солдаты не были праздны. И тут тоже я понимал, откуда растут ноги. В высших служебных сферах Петербурга с недавних пор пошли толки, что Суворов не жалует солдат, эксплуатирует их бесчеловечно, с целью выслужиться самому, и оттого они в огромном числе болеют или бегают за границу. Говорили, что Суворов, имея странный взгляд на медицину и лечебницы, закрыл вовсе госпитали, а потому несчастные солдаты мрут, как мухи, и что убыль людей в Финляндии дошла до громадной цифры. В те времена военно-врачебная часть в Европе-то находилась в жалком состоянии, а в России отличалась совершенным безобразием. На русский военный госпиталь можно было смотреть почти как на могилу. Толковых врачей в русской армии было чрезвычайно мало. Были они почти все из немцев, врачами являлись только по названию, а жалование получали ничтожное. Смертность в войсках была страшная, ну а в рекрутах, до прибытия их в войска, и того больше. Были местности, именно Кронштадт и Финляндия, где скорбут уносил из войск полкомплекта ежегодно. В последние годы военно-врачебная часть несколько улучшилась, потому что службу врачей стали оплачивать лучше, однако улучшение сие было незначительно. Однако же, Александр Васильевич, разве стоило закрывать госпиталя? Они, хоть и дурны, а все же это лучше, чем ничего. Да, а госпитали я и верно позакрывал. Ныне контракты подрядческие в госпиталях истинно разбойничьи, а содержание больных служит предметом самого наглого лихоимства. Порядочной величины госпиталь, не стоящий в пусте, есть золотое дно для всякого рода неразборчивых охотников до наживы. Мне ведь предлагали взятку в 7000 рублей за то только, чтобы он не закрывал госпиталей. Так, так, а давайте-ка поподробнее. Что сказать, главные злоупотребления основываются на числе умерших, времени их смерти, способе счисления их и прочь. Ведь мертвая собака не лает вот, скажем, брошен в яму фланговый рядовой Алексеев, а когда он помер, сколько дней пролежал на госпитальной койке, каких и сколько лекарств на ней он изведал, кто разберет, не будет же никто его выкапывать и дознаваться по трупу. Бывает и еще веселее. Иной положит себе в карман двумесячный провиант на известное число людей, в надежде, что авось повымрут за это время, но по несчастью для него, полностью и не умерли. И в таком случае эти, запланированные мертвецы отправляются гулять за милостынею, до истечения известного срока. Но смертность ведь и вправду велика, исключительно. При суровом климате Финляндии и обилии болот, солдаты, особливо уроженцы других мест России, хворают тут очень много, зимою скорбутом, весною и осенью, лихорадками, летом, поносами и горячками. Но ведь то не моя вина, это неустройство длится уже 60 лет. Приехав в Финляндию, застал я годовую смертность в войсках огромную, и военной коллегии это известно. Притом, госпитали переполнялись, Злокачественность их увеличивалась, и они делались буквально гнездами заразы. Оттого я их и позакрывал. Людей, наиболее пострадавших от болезней, велел выключать в отставку, а остальных передали в полковые лазареты. В дальнейшем разговоре выяснилось, что Суворов, принимая во внимание страх солдат перед госпиталями, старался оставлять больных при войске, устраивая лазареты и слабосильные команды. У нас заведено давать слабым льготу и помещать их на пользование в особой казарме или в крестьянских домах, соблюдать крайнюю чистоту, потному не садиться за кашу, не ложиться отдыхать, а прежде разгуляться и просохнуть. На лихорадку, понос и горячку, голод, на цингу, табак. Кто чистит желудок рвотным, слабительным, проносным, тот день голод. Солдатская слабительная, ревень, корень коневьего щавеля тоже. Даем из предосторожности капусту, хрен, табак, летние травки. Приказываю непрестанное движение на воздухе. Из всего, мною услышанного, стало понятно, что Суворов был, что называется, гигиенист, то есть он шагнул далеко вперед сравнительно со своими современниками. Зная быт солдат, их понятия, симпатии и антипатии, как свои пять пальцев, он не только не думал оспаривать их традиционную ненависть к госпиталям, но еще поддерживал ее. Это послужило поводом к злоязычию в высшем петербургском обществе. Не хотели и не умели видеть в Суворове, кроме чудака, еще нечто другое. Как его живое, осмысленное обучение Суздальского полка в Ладоге относили к категории причудливых выходок, так теперь в Финляндии здравые гигиенические меры огласили вредным фантазерством, которое подбито эгоистическими расчетами. Еще больше убыли смертью, ставилось Суворову в укор дезертирство. Но это было язвой всей русской армии того времени, особенно в войсках пограничных, так что в разных местах, за границей, образовались целые колонии русских беглых солдат. К числу таких районов принадлежала и Финляндия, которая, сверх того, служила ссылочным местом для порочных солдат, как криксрихтных, осужденных по суду, так и переведенных из гвардии за проступки. Не мудрено поэтому, что в финляндских войсках было постоянно много беглых, и хотя Суворов уменьшил размеры зла, но не имел времени и возможности добиться до существенного улучшения. Вот в Южной армии, у светлейшего князя, держал госпиталь доктор Самойлович. Вот у него все было поставлено замечательно. Доктор Самойлович, где-то я уже слышал про него, надо бы уже познакомиться с этаким самородком. Я до сих пор не решался оторвать занятого человека от важного дела, представляю, сколько у него в Екатеринославской армии работы. Но было бы замечательно наладить госпитальную часть и лазареты лучшим, чем сейчас, образом. Александр Васильевич, доктора Самойловича я при случае непременно вызову в Петербург, и, если только это будет в моей власти, перестрою госпитальное дело по его указаниям. А что до слухов, которые вас порицают, я уверен, что все это грязные басни. Ах, Александр Павлович, все, кто знает меня, думают так же. Однако я не жалую, чтобы меня кто решился этак вот порицать, и впредь буду требовать сатисфакции. Я, как партикулярный человек, отвечаю всякому партикулярному человеку, как равный ему, кто бы он ни был, и что бы то ни было. Ну, Александр Васильевич, не горячитесь так. Еще не хватало, чтобы командовавший под Измаилом генерал вдруг получил пулю на дуэли от какого-нибудь светского хлыща. Вы лучше обращайтесь ко мне, совсем обращайтесь ко мне. Ведь вот с дочерью вашей удалось все решить ко всеобщему удовлетворению. Тут Суворов просто расцвел. Ах, не могу выразить всю мою к вам признательность за участие в судьбе дочери моей. И то внимание, которое оказали вы на празднике в Таврическом дворце, многим заткнуло рты. Кстати, она сейчас здесь, Наташа, Наташа. Через несколько секунд Наталья Александровна, в домашнем кисейном платье, спустилась с бельэтажа. Наташенька, сердце мое, вели подать самовар, да и сама присоединяйся к нам. Мы с Александром Павловичем, верно, о делах больше не будем толковать. Вскоре на стол поместился вместительный медный, покрытый легкою патиной самовар, фарфоровые чашки и разные угощения, между прочим, мое любимое земляничное варенье. Мы переместились из гостиной в столовую залу, куда спустился вскоре Дмитрий Иванович Хвостов, хозяин дома, супруга его Аграфена Ивановна, и, разумеется, Наталья Александровна. Она, будучи уже со мною знакомой по дворцовым камерфрейлинским обязанностям, в отличие от робевших хозяев дома, спросила довольно непринужденно: «Ну, господа, об чем разговор ваш закончился, что порешили?» На Стокгольм поход или на Царьград, бери выше, Наташенька. Александр Павлович любезно определили меня воевать безбожный Париж. С серьезным видом отвечал ей отец, смешинками в глазах давая, однако, понять, что к словам его относиться серьезно не следует. Аграфена Ивановна, племянница Суворова, своими руками налила нам чай. Господи, как же я счастлива, что он теперь в Финляндии, отвечала Наташа, беззаботно болтая серебряной ложечкой в чашке виджвудского фарфора. Нечасто мне в детстве доводилось видеть отца своего. Теперь же, я знаю, он рядом, ведь Финляндия много ближе и Молдавии, и Крыма. Даже вот, приезжает к нам иногда. Может, на Париж-то вы Каменского пошлете, или Репнина, ну, только не сипящего Фагота. Деланно возмутился Суворов, и правда, не жаловавший этого полководца, особенно с тех пор, как он заменил Потемкина в Южной армии. А я полагаю, Наталья Александровна подала сейчас мнение огромной государственной важности. Следует лечить подобное подобным. Отправить Гнусавого к Гнусавым – это конгениально. Отшутился я, любезно изобразив поклон в сторону дочери Суворова. Глупости. То ли в шутку, то ли всерьез отвечал полководец. Александр Павлович, мы только что толковали с вами, что доктора все суть шарлатаны и мошенники. Лечить подобное подобным. Ну, надо же. Вот вы скажите мне на милость, чего общего у конского щавеля с поносом ГМ, впрочем, это не к столу. А что, на юге наши дела кончены? Осмелился спросить Дмитрий Иванович, в продолжении нашего разговора державшийся очень скромно. Наверное, да. Все условия мира согласованы, и государыня очень его желает. Граф Безбородко, полагаю, вскоре окончит это дело. В действительности все было сложнее. Во-первых, я подкинул одним из условий мира с Турцией беспрепятственный проход наших судов через Босфор и Дарданеллы, при том как торговых, так и военных. Султану это требование страшно не понравилось, ведь ненавистные русские корабли будут теперь проплывать в миле от его дворца. Безбородко тоже был крайне недоволен таким условием, но после недавнего урока возражать не решался. Вообще дела его шли на спад, императрица не простила ему оппозиции в отношении вопроса о престолонаследии. Старый покровитель Воронцов ушел в длительный отпуск, как говорят, грозящий переходом в отставку, а новый фаворит государыни активно рыл под него, собираясь забрать внешнеполитическое ведомство себе. И пока Александр Андреевич корпел в яссах над бумагами, его же сотрудник, Аркадий Марков, в Петербурге уже перехватывал все бразды правления, в расчете стать при Зубове серым кардиналом. Однако же, говорят, вскоре откроется дело в Польше, заметил Дмитрий Иванович. Действительно, дела с Польшей становились все более и более напряженными. В Варшаве все громче и резче высказывались неудовольствия против майской конституции. Самое сильное неудовольствие возбуждено было мерою, предпринятою для увеличения финансовых средств. Ведь большая коронная армия, запланированная реформаторами, стоила огромных денег. Двое первостепенных вельмож стали во главе недовольных майским переворотом. Феликс Потоцкий, генерал артиллерии коронной, и Северин Ржевузский, гетман польной коронной. Осенью они отправились в Молдавию к Потемкину хлопотать о русской помощи. Потемкин умер. Они обратились к Безбородко, ведшему в яссах мирные переговоры с Турцией. К ним присоединился и великий гетман Броницкий, отправившийся в Россию под предлогом получения наследства после Потемкина. По всем провинциям Потоцкий и Ржевузский разослали письма с обещанием помочь нации возвратить ее старые права и вольности. Ржевузский прислал формальный протест против Конституции 3 мая, обращенный к королю и Совету министров. «Я, будучи посвящен в некоторые тайны внешней политики, знал, что вопрос уже согласован и решен. Императрица, оскорбленная отказом поляков от ее гарантии незыблемости польской конституции, уже вступила в переговоры с недовольными магнатами. В Варшаве уже что-то подозревали. Уже было понятно, что Россия, договорившись с соседними державами, теперь настроена враждебно и ожидает только удобной минуты, чтобы обратить свое оружие против Польши. Со всех сторон в Варшаву неслись неприятные вести. В Берлине, недавно лишь набивавшимся в союзники против России, им оказывают большую холодность. В Дрездене курфюрст вовсе не спешит согласиться стать наследником польской короны, делает бесконечные возражения, выставляет формальности. В Вене, видимо, хитрят, не желая брать на себя никаких определенных обязательств. Ясно одно, император не отступится от союза с Россией ради непонятно чего. В общем, война, конечно, будет, только вот скорее всего, Суворову в ней участвовать не придется. Так и оставит его в Финляндии, строить крепости, а значит, не стоит о том и толковать, чего зря расстраивать старика. Вы, ваше высочество, просите государыню оставить Александра Васильевича в Финляндии навечно, а еще того лучше, перевести его в Петербург, а то опять его видеть не будем, полусерьезно, полушутя попросила меня Наташа. Сами и попросите, Наталья Александровна, вы ее видите чаще меня, в моих устах это будет не столь авторитетно. Вас она слушает, а фрейлин своих, нет, только статсдаму Протасову, госпожу Перекусихину и еще иногда фрейлину Головину. И скажу я вам, Александр Павлович, тяжело мне приходится с последней дамой, очень она не взлюбила меня за что-то. Постоянно шпильки подпускает, распускает глупые слухи, шепчет всякие гадости у меня за спиною. Так я вас прошу, ежели дойдет до вас какая-нибудь сплетня на мой счет, вы ей не верьте. Дать бы этой Головиной укорот, неодобрительно заметила Аграфена Ивановна. Говорят, они с мужем при дворе, первые сплетники и интриганы. Суворов в продолжении этого разговора выглядел совершенно несчастным. Если на клевету в свой адрес он мог отвечать ее опровержением, или, в крайнем случае, требовать сатисфакции, как любой дворянин, владеющий шпагой, то в сфере дворцовых интриг он был беспомощнее младенца. Я не мог видеть его в таком состоянии. Такое не должно происходить с Натальей Александровой. Господа, обещаю что-нибудь придумать. Тут вбежал к нам мальчонка лет 8, страшно довольный собой, а за ним, причитая, поспешала гувернантка. Простите наше вторжение, господа, мосье Аркадий такой непослушный. Аркадий, то ли сын, то ли не сын Суворова, теперь жил в доме Хвостова и формально числился моим пажом. Ну-ка, ну-ка, молодой человек, дайте-ка я на вас посмотрю. Вы очень нечасто появляетесь на службе, я бы сказал. Я даже не знаю, как выглядит мой паж. Мальчонка на мгновение застыл, не понимая, что хочет от него этот молодой господин. Затем схватил из вазочки конфету и убежал. И что же, месье Аркадий нас покинул. Пожалуй, пора и мне, произнес я, поднимаясь из-за стола. Аграфена Ивановна, варенье выше всяких похвал. Наталья Александровна, чай великолепен. Право, всегда пил бы его из ваших рук. Чай новомодный, с бегемотом. Вот недавно купили. Похвасталась Аграфена Ивановна. Да что вы говорите, надо и нам на дворцовую кухню этакого купить. Дамы удалились. Суворов с гордостью посмотрел дочери вслед. Красавица выросла. Замуж уже пора. И что, есть женихи? Спросил я, одевая свой непромокаемый плащ. Был у меня хороший офицер, Золотухин. Думал их познакомить. Да вот, Бог не дал. Погиб он в измаильском деле. Теперь вот, ведем дело с графом Салтыковым Николаем Ивановичем о браке с его сыном, Дмитрием Николаевичем. Даст Бог, сладится. Понятно, произнес я, смутно припоминая, что Суворова в итоге вышла замуж за кого-то из Зубовых. Значит, не выйдет у них с Салтыковым. Впрочем, зачем раньше времени их расстраивать? Глава 8. Пока светлейший князь неторопливо ехал на театр военных действий, его заместитель, князь Репнин, развил бурную деятельность. Одержав крупную победу под Мачином, имея полномочия прекратить военные действия на выгодных для России условиях, он подписал в Галаце предварительные статьи мира. В этих статьях Днестр признавался границей между воюющими державами. Россия приобретала все земли, лежащие между этой рекой и Бугом. Но о Молдавии и Валахии не было ни слова, что крайне взбудоражило светлейшего князя. Вихрем примчавшись в Яссы, оттуда в Галац, в сильных выражениях отстранив Репнина от дел, он сам занялся переговорами, сразу дезавуировав снисходительные условия предварительного мира. Он дополнительно потребовал, чтобы порта срыла укрепления Хатина обязалась не возобновлять их в Бендерах и Аккермане, чтобы русским военным кораблям, или, по крайней мере, 36-пушечным фрегатам, дозволен был свободный ход через Константинопольский пролив, чтобы признано было покровительство и господство России над вновь покоренными кавказскими народами, над Грузией, Менгрелией и Меретией, чтобы русские консулы были приняты во все турецкие торговые города, с русской торговлей уменьшены были таможенные пошлины. Порта пошла на все эти условия, не согласившись только на одно – обязаться не переменять господарей Валахии и Молдавии по своей воле, но подчинив эту меру согласию дивана румынских бояр и одобрению русского консула. Турецкая дипломатия ясно видела, что это последнее условие придаст оба княжества во власть России, может быть, предуготовит им участь Крыма, ведь именно с независимости начался переход полуострова под власть России. Потемкин давил и угрожал. Курьеры Светлейшего никогда так часто не летали во все концы Европы. К нему собрались в Яссы недовольные польские магнаты, замыслившие Торговицкую конфедерацию под покровительством России. Молдавские бояре торжественно повергали себя и всю свою страну под его покровительство. Никто не знал, что дни князя сочтены. В тот день я с утра находился в покоях императрицы, обсуждая состояние дел в российском флоте, когда вошедший секретарь Стрекалов с поклоном передал ей невскрытое письмо. «Из Тавриды?» – спросила она, взламывая печати. Прочитав бумагу, Екатерина вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась. Степан Федорович осторожно принял письмо из ее ослабелых пальцев, далеко отставив от себя, прочитал и тихо сказал мне: «Григорий Алексеевич умер». Нельзя сказать, что для меня это было большой неожиданностью. Несколько раз я писал Светлейшему князю и говорил самой Екатерине, что здоровье его непрочно, и все же я был потрясен. Потемкин, при жизни, стоял наверху земного величия. Он не знал пределов своим замыслам, не знал препятствий их исполнению. Все склонялось пред ним в благоговейном трепете, все повергалось во прах, и обстоятельства, и люди. Он торжествовал за сценой и на сцене, в темных закоулках интриг и на открытом поле славы, при дворе и перед бивуаками, с ключом камергера и с жезлом фельдмаршала. Везде встречал он только победы. Его жизнь была непрерывное триумфальное шествование по пути, усыпанному лаврами и миртами, как говорили тогдашние поэты на благородном классическом языке. И все соединилось в один дружный хор льстивых поклонников, восторженных энтузиастов. Все ударило челом любимцу судьбы, все нарекло его избранником судеб, действительности поэзия, гул толпы и приговор просвещенного мнения, гордость соотечественников и удивление чужеземцев. Счастье осталось верно ему до самой смерти. Он умер на театре своей славы, перед самой развязкой блистательной драмы, которая через то облеклась заманчивой прелестью таинственности. И какая поэтическая смерть! Были, однако же, и вполне прозаические следствия этого события. Смерть Потемкина, по сути, перевернула всю шахматную доску российской политики. Говоря казенным языком, открылось вдруг много вакансий. Президент военной коллегии, наместник новороссийский, главнокомандующий на юге, глава казачьего войска, самая влиятельная персона империи, наконец, сразу же на пир слетелись стервятники. Салтыков, Воронцов, Завадовский, Безбородко бросились делить наследие великана. Последний находился в Яссах. Он вел переговоры о мире с Турцией. Со смертью Потемкина Безбородко стал главой делегации, представляя Россию на конференции, где решалась судьба завоеваний нашей северной страны. И теперь после смерти Светлейшего Безбородко вознамерился прибрать к рукам все влияние и тот престиж, которым пользовался Потемкин. Роскошные пиры у Безбородко собирали в Яссах всю знатную часть переговорщиков. Правда, у него не было возможности одаривать своих гостей бриллиантами, как это часто проделывал Потемкин, но он старался пышностью и комфортом воспроизводить те пиршества, что задавал Светлейший. Слишком свежи еще были в памяти все сумасбродства князя, все его выходки, а главное, его умение сочетать роскошь с изысканностью и изяществом. Безбородко не обладал этим умением фельдмаршала, и потому его парадные обеды превращались лишь в перечень изысканных блюд, дорогих фруктов и привозных деликатесов, но подавались они лакеями зачастую в грязных белых перчатках или с оторванными пуговицами на ливреях. Александр Андреевич изворачивался, как мог, задавал пиры, подобные потемкинским, приглашая участников переговоров на них, заваливал турецких переговорщиков драгоценными подарками и бриллиантами. Но турецкие уполномоченные были неподатливы, потому что чувствовали поддержку Франции и Польши, а также Швеции. В итоге, Безбородко не смог добиться на конференции ничего свыше того, что уже выторговал Светлейший князь. При этом долгое отсутствие его в Петербурге сказалось на его позициях самым негативным образом. Не удалось укрепить свое влияние и Воронцову. Главная схватка произошла между Николаем Ивановичем и мною. Императрица, потрясенная известием о смерти Светлейшего князя, несколько дней была безутешна, не пуская к себе даже Зубова. А когда появилась из своих покоев, могла говорить лишь о своей утрате. «Ах! Чем же мне заместить такого человека?» Светлейший князь выполнял столько обязанностей. Он был незаменим. В нем было одно редкое качество, отличавшее его от всех других людей. У него была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в душе. Мне опять предстоит дрессировать себе людей. Да, нельзя не признать, что императрица была права. Широкий был человек Потемкин, со смелой, дерзновенной душой. Жаль, не пришлось мне поработать с ним побольше. Но теперь я могу лишь постараться, чтобы жалкие эпигоны не изгадили совершенно его наследие. Бабушка, засуетился я, готов взять на себя все его обязанности, лишь бы была ты покойна. Ах, ты так молод, мой друг, как же справиться тебе со всем? Я буду стараться изо всех своих сил. Право, друг мой, не стоит самому так надрываться. Платон Александрович с удовольствием возьмется за все дела. От поминания Платона Александровича у меня заныли зубы, непременно этот сукин сын, и вся шайка, за ним стоящая, попробуют подмять под себя всю епархию светлейшего князя. Ни в коем нельзя этого допустить. Потемкин, конечно, воровал, но при этом еще что-то делал. А эти будут только воровать, да еще, пожалуй, вредить. Ну, давай, хотя бы военная коллегия останется точно за мною. Екатерина слабо улыбнулась. Эки ты воинственный. И генерал-адмиралом он хочет быть, и военным министром сразу. Никак решил лишить жизни еще какого-нибудь короля? Да ну, что за ерунда, я там решительно ни при чем. Никто же не знал, что мосье Бонапарте начнет палить по всей акватории картечью. Ладно, ладно, я не сержусь. Шведский король, хотя и утоп, зато французский спасен. Да, только благодаря тебе, бабушка. Конечно, я не собирался спасать этого толстого Людовика. Алексей Григорьевич сам написал государыне с предложением вытащить несчастного сидельца из-под фактического ареста, под которым он находился со всею семьею. Конечно, для этого надо было вступить в сношение с самим королем, но это оказалось вовсе непросто. Бурбоны никому не доверяли, кроме единственного лица, шведского любовника Марии Антуанетты. Но граф Орлов, с моей помощью совершив невероятное, сумел поставить этого типа под наблюдение, и в последний момент смог таки переломить ситуацию. Король был спасен, и вскоре они с Марией Антуанеттой уже оказались в Вене, с ужасом рассказывая о своих приключениях. Предложение императрицы Екатерины посетить Петербург осталось без ответа, когда русский посол Разумовский на празднике в честь спасения высоких особ подошел с этой идеей к королевской чете. Людовик отделался какими-то хрюкающими междометиями, а королева долго и с возмущением рассказывала нашему посланнику, как непозволительно вел себя граф Орлов в городке Варин. Похоже, эти идиоты так и не поняли, что в Варине стояли на краю гибели, и кто их оттуда вытащил. Одно слово, бурбоны. Ну ладно, решил я вернуться к нашим баранам, так все-таки, что насчет военной коллегии. Надобно подумать, мой свет. Я раскланялся, в надежде, что в ближайшее время получу вожделенный пост. Контроль над армией был бы мне очень полезен. Во-первых, у нас с Суворовым уже были некоторые идеи насчет преобразований в военной сфере, и будь у меня главенство в военной коллегии, дело пошло бы намного веселее. Во-вторых, военная коллегия – это власть, влияние и большие деньги. На армию выделяют по 20 миллионов в год, это, если что, в четверо больше, чем на флот. Мне бы очень не хотелось видеть этакие деньжищи, и заодно 400 тыс, войска, в руках какого-нибудь обормота Зубова. Ну а в-третьих, только имея под личным контролем армию, можно было всерьез надеяться на безболезненную передачу мне властных полномочий. Любой другой вариант, увы, этого не гарантировал. Вон, Петр III, вполне законный был государь, и что с ним стало? В общем, этот пост был мне очень нужен, и, учитывая предыдущие заслуги, я вполне мог на него рассчитывать. Но на следующий день все оказалось совсем не так оптимистично. На совещании по вопросу о назначении президента военной коллегии меня не допустили. Когда вельможи вышли из кабинета императрицы, все стали хором поздравлять Платона Александровича. Уязвленный до глубины души, я взошел к императрице. «Бабушка, но отчего же так получилось? Почему же граф Зубов, а не я?» «Ах, Сашенька», — извиняющимся тоном отвечала она, — «все военные были против. А почему против? Я, признаться, так и не поняла. Про какие-то ракеты все толковали. Переговори с графом Николаем Ивановичем, должно быть, он лучше объяснит». Николая Ивановича я застал с Платоном Александровичем. Они о чем-то оживленно беседовали. Отозвав Салтыкова в сторонку, я спросил его тет-а-тет, что же случилось в непременном совете. «Ах, Александр Павлович, вам очень, очень сильно навредила та история с ракетами. Все господа генералы сделали выводы, что вы чересчур легкомысленно надеетесь на некие чудесные виды вооружений, не разбираясь при этом в собственной артиллерии. К Когда же императрица услышала про случай с ракетным снарядом, так неловко развернувшимся в полете и едва вас не задевшим, очень разволновалась и уже и слушать не хотела о том, чтобы передать вам военное ведомство. У вас и так уже вся морская коллегия, а еще и императорское величество решили передать вам новороссийское наместничество и дать чин подполковника гвардии, с возложением шефства над Измайловским ее полком. Это очень, очень весомое назначение, да еще в ваши-то годы. Видя мое огорченное лицо, он прибавил: «Ах, Александр Павлович, голубчик, куда же вы так спешите? Все хотите серьезными делами заниматься. Поверьте, они от вас никуда не уйдут, да еще и страшно успеют вам надоесть. Наслаждайтесь жизнью, пока вы так молоды, а дела все оставьте нам, старикам». В досаде я вернулся к себе. Мы в следующий день стало известно, что Салтыков стал президентом военной коллегии, а Зубов – генерал-фельдцейхмейстером. Еще через пару дней я услышал, что папаша Зубова, Александр Николаевич, теперь становится обер-прокурором Сената, а до этого он долгие годы был управляющим салтыковских поместий. Так вот откуда выплыла эта гнида. Эх, как я жалел, что не написал тогда Потемкину. Впрочем, ну как бы это выглядело, особенно неловко бы вышло, ежели бы письмо мое перехватили. Внук 11 лет рассуждает о бабушкиных любовниках, да еще и с ее тайным супругом. В общем, решил я тогда, что известное зло лучше неизвестного, ведь кто-то обязательно бы появился. А с другой стороны, если подумать, а чем, собственно, я хуже? Ну неужели не смогу я разыскать какого-нибудь смазливого поручика, пусть даже из армейских, да и предложить его в качестве альтернативы этому длинноносому сукину сыну? Противно, конечно, заниматься такими вещами, но что поделаешь, не мы такие, жизнь такая. И я немедленно накропал небольшое письмецо: «Милостивый государь Александр Васильевич, знаю, что вы очень заняты, но все же, прошу не отказать мне в просьбе. Задумал я тут собрать свой штат пажей, и весьма нуждаюсь в людях. Прошу прислать ко мне несколько офицеров, имеющих приятную внешность и деликатное обхождение. Что лишитесь офицеров, вы о том не беспокойтесь. Верно, большую часть отошлю назад. Искренне ваш, цесаревич Александр Павлович». Затем я нашел Марью Саввишну Перекусихину. «Марья Саввишна, дело у меня есть, но настолько деликатного свойства, что не знаю даже как и подступиться. Только вы, с вашим знанием всех изгибов души государыни, с вашим тактом и мудростью сможете сие разрешить». «Да что такое, Сашенька, ты пугаешь меня». Не на шутку всполошилась она. «Да вот на медне видел я госпожу Головину с Платоном Александровичем в очень-очень компрометирующей их обстановке. Сидели они в темном уголке в Эрмитаже и очень так, знаете, тесно друг к другу и то ли целовались, то ли обнимались. Я, конечно, рассматривать не стал, но Перекусихина сделала страшные глаза. Именно в Эрмитаже когда-то предыдущий фаворит Мамонов встречался с малолетней княжной Щербатовой, что и закончилось в итоге воцарением Платоши Зубова. Страшно даже подумать было, как может отреагировать государыня на такие сведения». «Ладно, Сашенька», — наконец отвечала Мария Саввишна, — «надобно помыслить, как это донести до Екатерины Алексеевны. На вас вся надежда. Кстати, раз уж мы вспомнили про предыдущего фаворита, а не пригласить ли его в гости, по старой памяти, так сказать, Александр Матвеевич не так давно писал мне, сообщая, что хотел бы вернуться, и воспрашал, каковы настроения на сей счет у императрицы. Я ничего ему не отвечал, зная, что Екатерина никогда не возвращается к прошлому и, может быть, зря. В 12 часу ночи вдруг в мою дверь постучали: «Ваше императорское высочество, там Платон Александрович Зубов к вам с аудиенцией», — сообщил заглянувший паж. «Я говорил, что время позднее, да они настаивают. Ну, пусть зайдет, черт с ним». Когда фаворит появился на пороге моей гостиной, я был поражен. Во-первых, он был одет в роскошный халат, что довольно-таки неприлично для визитов даже к близким друзьям. Во-вторых, лицо его в неверном свете свечей было бледно и просто-таки залито слезами. «Александр Павлович, да что же это? Государыня-императрица не пустила меня в свои покои. Уже ли вы гибели моей ищете? Я всегда и всецело преданный государыне, и вам, и всему семейству вашему. Вы, верно, обознались, не было меня с Головиной. Ну, может, и обознался, что за незадача, всякое бывает. Ну так скажите государыне, что, мол, точно не знаете, кого вы там видели». «Ну не знаю, не знаю я, пожалуй, подумаю. И тут этот сукин сын бросился на колени и начал целовать мне руку. Ни больше, ни меньше. Оставьте меня, я спать хочу. Грубо сказал я, вырывая ладонь из его плотных ручек. Но я могу надеяться, Александр Павлович, говорю, посмотрим. И растрепанный Зубов ушел. Утром меня посетила другая сторона интриги, фрейлина Головина. Надо сказать, что дама эта была весьма популярна при дворе. Остроумная, чувствительная, восторженная, обладала талантами и любовью к изящным искусствам, отличалась незаурядным умом и разнообразными талантами. Прекрасно рисовала и сочиняла изящные романсы, которые сама же пела, аккомпанируя себе на фортепиано. Прекрасно знала все литературные новости Европы, которые становились ей известны одновременно с их появлением в Париже. Увы, к этому добавилась склонность к интриганству, вообще распространенная при дворе. Ваше Высочество, Александр Павлович, я просто сражена. Совершенно неожиданно стала вдруг жертвой чудовищной клеветы. Это ужасно. Неведомые мне зложелатели поставили меня на грань гибели. Скажите, ну скажите же мне, что это неправда, будто бы вы с этим как-то связаны. Право же, было бы безумием подозревать такого благородного человека, как вы. Вот сучка, на благородство давит. Варвара Николаевна, я вижу, что вы оценили губительность сплетен. Я рад тому. Возможно, этот урок заставит вас задуматься. Слушайте теперь меня. Если вы хоть раз еще протянете свой язык в адрес графини Суворовой, вас будут ожидать совершенно неожиданные, но очень печальные последствия. Я обещаю. И запомните вот что. Я, конечно, благороден, но и не дурак. Если надо будет, соберу все свое благородство да и засуну куда поглубже, дабы не мешалось делу. Надеюсь, мы поняли друг друга. Суворов на удивление быстро исполнил мою просьбу, и через несколько дней в моем распоряжении было уже с полдюжины молодых офицеров. Явившись на этот своеобразный кастинг при всем армейском параде, они так громко гремели бафортами и эспадронами, что Николай Иванович прибежал посмотреть, что тут у меня происходит. «Что это за бравые господа?» – удивился Салтыков, увидев в моей гостиной непринужденно чаевничающих армейских офицеров. «Да вот, Николай Иванович, штат себе подбираю. Вы же слышали, что императрица решила составить мне двор. Ну вот, эти господа могут стать там пажами, камер, юнкерами, муншинками. Только надо их сначала государыне представить. Как вы думаете, понравились бы эти ребята императрице? Отчего же здесь императрица? Вы же себе пажей подбираете, а не государыне. Ну, так, на всякий случай. И, кстати, подумал, может, приближу к себе Александра Матвеевича. Он там у себя в Москве скучает, все в Петербург просится. Как думаете, стоит его пригласить?» Ничего не ответив, Салтыков ушел от меня в глубочайшей задумчивости. На следующий день граф Салтыков зашел ко мне поутру, пока я еще не отправился в Адмиралтейство. С ним же был и Платон Александрович, а также его отец, Александр Николаевич Зубов. «Александр Павлович, вижу, серчаете на нас, а мы, промежду тем, желаем лишь добра вашей августейшей бабке вашей, и готовы служить ей всеми силами, и вам с нею заодно, ведь все ваше будет, давайте дружить, а чтобы споров у нас не было, разделим все интересы, да и дело с концом, как вам такое, давайте, я ссор не люблю, только как мы все разделим». Николай Иванович принял вид мудрого и справедливого старейшины, вещающего с высоты прожитых лет. «Извольте видеть, Платон Александрович человек военный, ему же и карты в руки. Пусть ведает делами военными, получит место генерал-инспектора по кавалерии и пехоте и генерал-фельдцейхмейстера. А раз он военные дела ведает, так и во внешних сношениях должен вес иметь, ведь война с дипломатией идут рука об руку. Вам же досталось морское ведомство. В прибавку к тому примите начальство над Новороссийским краем, со смертью светлейшего князя освободившееся, да и начальство над всеми промышленными и торговыми установлениями, что граф Воронцов ведал. И так будет дела делать, к вящей славе Отечества, да друг другу не мешать. С государыней я уже переговорил, издалека, правда, но все-таки, и нашел полное понимание и поддержку. Мне ведь важно, дабы был в империи мир и благополучие, безо всяких там околичностей. Так что вы на это скажете?» И посмотрел мне в глаза самым добрым и любезным взглядом. Глядя в глаза Николая Ивановича, которые не могут не лгать, я прекрасно понимал, что меня хотят развести, не понимал только, в чем именно. «Послушайте, Николай Иванович, но ведь невозможно же четко раз и навсегда нам все разграничить. Вот скажем, торговля. Если я беру ее в руки, то надо будет и заключать внешнеторговые трактаты, а это уже внешняя политика. Или, скажем, Новороссийское губернаторство. Оно неотторжимо от командования Черноморским и Воскресенским казачьими войсками. Александр Павлович, вскричал Салтыков, размахивая руками, будто сшибал ладонями невидимых пчел. Ну что вы, миленький, да договоримся же, как есть договоримся. Ну, это как-то не конкретно. И главное, каковы гарантии? Салтыков посмотрел на меня так, будто я его штыком пырнул. Александр Павлович, ну, мы же благородные люди. Что вы, как можно? Да знаете, как оно бывает, один забыл, другой подумал иное, раз-два, и вот уже недоразумение, скандал в благородном семействе. Благонамеренность, знаете ли, не помогает от невольных промашек, уж очень дела-то у нас с вами сложные. Потому, Николай Иванович, давайте-ка мы сделаем бумагу, где и распишем все подробно, да назначим над нами третейского разбирателя для спорных вопросов. Николай Иванович сделал вид, что поражен до глубины души, да так, что не может и слова сказать. Мудрость! Вдруг воскликнул он, воздевая руки к потолку. Невероятная мудрость так и искрится в словах ваших. О, как счастлив я в сей миг! Знаю, Россия перейдет в надежные руки. Вот же сукин сын! Знаю, что лапшу вешает, а все равно приятно. Нейролингвистическое программирование, мать его. В общем, за несколько дней составили мы документ. Кроме морского ведомства, промышленных заведений и коммерции, в моем ведении оказалось также должности генерала-инспектора по пехоте, шефа Измайловского полка, Академия наук, Новороссийское генерал-губернаторство и два казачьих войска, Вознесенское и Черноморское. Одно осталось непонятным. И в чем же засада? Глава 9. Снег лег на просторы Российской империи. Все дороги из ужасной, мучительной пролонгированной пытки превратились во вполне приятные, ровные санные пути, по которым наши предки издавна покрывали огромные расстояния, молясь лишь о том, как бы не сбиться с правильного направления и не попасть в степной буран. И вот, по этому свежему снегу из далекого Кременчуга ко мне прикатил доктор Самойлович. Я принял его немедленно, причем по-взрослому, не в детском кабинетике Зимнего дворца, где еще стоят в сторонке наши с Костей деревянная горка и качели, а в новом кабинете в Адмиралтействе. Итак, Даниил Самуилович Самойлович, за 50, мясистые губы, умные, много повидавшие глаза, руки изуродованы страшными ожогами. И где он их раздобыл? Благодарю вас, доктор, что прибыли ко мне так скоро. Вы ехали на почтовых, ваши издержки будут непременно оплачены. А сейчас расскажите. Я слышал, в Южной армии вы поставили госпитальное дело на небывалую высоту. Граф Суворов вас очень хвалил, сожалея, что в финляндской нашей армии дело поставлено по-иному. Самойлович нетерпеливо кивнул. Да, я занимался пользованием Екатеринославской славной нашей армии в лазаретах, возглавлял главные ее госпитали. Довелось перевязывать генерал-ландшефа Суворова во время Кинбурнского дела. Что вы можете сказать о смерти князя Потемкина? Говорят, его отравили. Может быть, стоит это расследовать? Даниил Самойлович пожал плечами. Я оставил службу у светлейшего князя еще год назад. Но, ежели за это время князь не переменил своих привычек, а вернее всего это так, то наверняка этот человек своими непомерными излишествами сам себя угробил. Сколько раз я наблюдал одно и то же. 5 или 6 завтраков из кофе, холодной дичи, шоколада и ветчины заполняли его время до обеда, которым и заканчивался его день. Я видел, как он во время приступа лихорадки съел 3-4 цыплят и запил это половиной ведра кваса, клюквы, меда и всевозможных вин. При этом светлейший князь наотрез отказывался от всяких лекарств, а докторов к себе на пушечный выстрел не подпускал. Когда начинались у него приступы лихорадки, он приказывал самой холодной ночью открывать окна во всей квартире, обливал себе тело холодной водой, а голову – душем из одеколона. Понятно. И чем же вы заняты теперь? Увы, я не имею сейчас никакого места. Как, вы, действительный член 12 заграничных академий наук, содержавший весь госпиталь Екатеринославской армии? Именно так. При светлейшем князе я основал Богоявленский госпиталь, где с 1788 года по май 1790 года были на руках моих 16 тысяч больных военнослужащих, обессиленных тяжелыми болезнями. Из них вылечилось 13 800 и в госпитале осталось на май месяц около 1000 человек. Это прекрасный результат. И где же вы служите теперь? Я ныне не имею места. Но вы готовы служить? Конечно. Я покалечен на службе, имею жену и двух малолетних детей. Мне очень нужно место, и, желательно, согласно моей профили. Вы, говорят, доблестно сражались в Тавриде с чумою. Доктор задумчиво потер переносицу. Впервые я познакомился с моровой язвою еще в Москве. Как, в ту самую великую эпидемию? Да, и скажу вам, ваше высочество, это было преужасно. Трупы валялись на улицах, иные семьи вымирали полностью. Тела умерших лежали по 3-4 дня прежде, чем их выволакивали команды из полицейских и каторжников. Открылись всякого рода стяжательства, мародерства, через чего смерти умножились. Ведь язва распространяема была не миазмами, а совсем иными путями. Вот как, расскажите подробнее. Доктор смотрел вдаль отсутствующим взглядом, вспоминая события 20-летней давности. Всеобщее мнение таково, что болезни проистекают от дурного воздуха, сиречь миазмов. Ну а раз заражение идет через воздух, то старались всячески способствовать его движению, дабы он не застаивался. Для этого вырубали деревья, ломали заборы, чтобы не удерживали ветер, то и дело стреляли из пушек и звонили в колокола, дабы совершались воздухосодрогательные колебания, и совершали множество иных подобных глупостей. Но в части чумы сие оказалось неверно, тут заражение шло через касание больных и предметов их одежды. Бывало множество случаев, когда и в самой здоровой местности, на свежем воздухе люди заражались через простое соприкосновение рук. Также, было немало случаев заражения через одежду и иные предметы, принадлежавшие больным. И самым сильным источником заражения сделалось расхищение имущества недавно умерших людей. Доктор продолжал рассказывать, и картины прошлого оживали перед моими глазами. Мы стали строго следить за движением товаров, запретили торговлю с рук, закрыли торговые бани, прекратили многолюдные богослужения. Особенно тщательно изымали все вещи умерших и сжигали их, и это вызвало страшное недовольство черни. Нас, лекарей, не доверяли и обвиняли, что мы, дескать, морили людей в карантинах. Больные старались сбежать из лазаретов, совершались иные случаи неповиновения карантину. Лекарь потер свои покрытые страшными бордовыми ожогами руки. Потом прошел чудесный слух, что исцеление дает чудотворная икона Боголюбской Богоматери у варварских ворот. Народ с надеждой хлынул к воротам лечиться у иконы. Там дело было так. Приставили к стене лесенку, каждый по ней поднимается, прикладывается к иконе, а потом спускается и кладет в ящик пожертвования, а рядом попы служат молебны. Архиепископам Вросий, дабы избежать заражения людей чумой при столпотворении на варварке, распорядился перенести икону в храм, но полицейские не сумели выполнить его приказ, на них неистово кинулся народ. Немедленно завязалась драка, переросшая вскоре бунт. Владыку Амвросия забили палками. Расправившись с ним, чернь пошла громить карантинные дома, лазареты и убивать лекарей. Неужели не было в городе ни полиции, ни солдат? Ведь есть целый московский городовой полк и огромный артиллерийский парк у Кремля. Увы, ваше высочество, все это было. Да только не было в городе власти. Наместник Петр Салтыков сбежал еще в самом начале поветрия, и все осталось в безначалии. Много людей тогда погибло. Я первый попал в руки бунтовщиков, стоявших у Даниловского монастыря, где был наш чумный лазарет. Они схватили меня, сильно избили, и непременно убили бы, узнай, кто я такой, но я сказался под лекарем. Чудом спасся я от сих неблагодарных, искавших моей погибели. И что же, Москва все время, пока шла эпидемия, была совсем безначальная, что ли? Наместник так туда и не вернулся, сидел в своем имении Марфина. Императрица увещевала его в письмах, да все напрасно. Потом, уже осенью, в Москву из Петербурга прибыл граф Григорий Орлов и два гвардейских полка для восстановления порядка. Говорят, граф Орлов вызвался сам, добровольно. В Петербурге его уже отпевать собирались, но Бог тогда его миловал. Григорий Алексеевич сразу собрал московскую медицинскую коллегию, в которой лекарей из русских не было, а лекари-иностранцы заявили ему, что чумы в Москве нет. Мол, русские неучи все путают, это пролежни у больных, а не чумные бубоны. Граф был страшно взбешен, он ведь сам видел трупы умерших от язвы людей. Никто же не умирает просто от пролежней, а положение с каждым днем становилось все более отчаянное. Уже говорили о том, что Москву придется целиком сжечь, вместе с жителями, не разбирая, кто болен, а кто здоров. Полагаю, императрица такого бы не одобрила. Граф, верно, решил так же. И приказал он тогда представить ему всех лекарей Москвы. Нас было всего 23 персоны, тех, кто остался в живых и не сбежал из города. Я тоже был там, сидел с черным лицом от не сошедших еще побоев. Граф выслушал каждого, да и составил тогда план действий. Прежде всего, больных в карантине стали хорошо кормить, давать им вина и выплачивать деньги, 10 рублей семейным, 5 холостым. Это самым благотворным образом изменило дело. Если ранее люди бежали из карантинов, то теперь, напротив, толпами бросились в них. Если раньше людей не могли загнать в карантинные дома и лазареты даже силой, то теперь жадность оказалась лучшим средством по борьбе с чумою, много более надежным, чем самые разумные объяснения и строгие запреты. Да уж, воображаю. Начали мы разбираться с защитой от заражения. Я разрабатывал средства для окуривания из серы, проводил опыты, и изрядно притом пострадал. При испытании средств для окуривания получил отравление парами сернистого газа, да так, что лицо посинело, выпали брови, ресницы, борода и волосы, выворачивало суставы. Руки тогда же обжег. Доктор продемонстрировал свои багровые ожоги, но средство все же было найдено. Проверили его так. В чумном доме нашли вещи из меха, шерсти и хлопка, пропитанные гноем и язвенной сукровицей умерших. Их развесили, а я окуривал их 8 раз. Подопытные каторжане надели вещи и носили их 16 суток, а жили безвыходно в чумном доме. Потом их перевели, в том же платье, в другой окуренный дом. И там они благополучно жили еще 15 дней. Все остались здоровы и, по уговору, получили от графа свободу.